а непосредственно над ней Мюллер-старший поставил жирный восклицательный знак. Рядом был еще один рисунок, но он почти совсем стерся, не разобрать. Ральф накинул капюшон, застегнул верхнюю пуговицу Аляски. Антон шел чуть впереди с карабином на плече. Со стороны их можно было принять за охотников или егерей. Разве что лопаты, лом и ящик с инструментами вызывали подозрения. С другой стороны, в этой местности, тем более в столь ранний час, шанс встретить человека был ничтожен. Шли медленно. Антон пару раз попытался раскурить оставшуюся с вечера сигару, не получилось. Ральф в такт ходьбе шепотом повторял «Нахлобучка». Пройдя положенные 400 метров, друзья остановились и огляделись по сторонам. «И где же ты, Инфинити?» — спросил Ральф, скорее себя, чем своего спутника. «Точно, Инфинити! А то я забыл, как по-английски будет бесконечность. Сейчас поглядим. Так». И тут же оба остолбенели. Прямо перед ними, в каких-нибудь 30 шагах, словно влюбленная пара, росли сплетенными два огромных дерева. По форме это природное чудо действительно напоминало знак бесконечности. Деревья почти полностью высохли, и кто знает, стояли бы они тут, появись искатели тайника на этом месте, скажем, через год. Место это находилось в глубине редкой смешанной рощицы. Антон снял с плеча карабин и прислонил его к березе. Друзья тщательно обследовали деревья. На северной стороне обнаружили зарубку, которая из-за времени приобрела почти природный вид, если бы не ее форма, которая очень сильно напоминала стрелу. «Смотри, Антон!» — Ральф указал на картонку. «Здесь, около восклицательного знака, еще цифра 3». «Скорее всего, это значит 3 метра. Давай проверим». Друзья взялись за лопаты. Земля подавалась легко, через час решили передохнуть. Легкое чувство тревоги, которое они испытывали, выезжая из деревни, улетучилось. Антон достал термос, в который вылил остатки кофе перед тем, как выйти из дома. «Очень красивый лес», — пробормотал Ральф. «Да, согласен», — отозвался Антон. «Но летом здесь лучше не гулять». «Звери, что ли, ходят? Волки?» «Звери, да. Комары и слепни здесь, сущие звери. А они тут такой плотной стеной порхают, что одной пулей из ружья можно завалить особей 100». Еще примерно через час работы лопата Ральфа уперлась во что-то твердое. Ральф вздрогнул. — Ты что? — спросил Антон. — Не знаю. — Неужели нашли? Они осторожно освобождали от земли средних размеров металлический ящик. — Смотри, Ральф, на крышке что-то написано. — Похоже на руны. — А вот, смотри, что это? Православный крест. Антон провел рукой по выгравированному на ящике знаку. — Не думаю, — произнес Ральф. — Я кое-что знаю о рунах. По-моему, это означает силу воли в преодолении трудностей. В общем, обычные нацистские игры с символами. — Что-то мне не по себе. Антон, поискав взглядом карабин, поднял его и повесил на плечо. Глава 26. Шерхорн нервно жевал пожелтевший стебелек. Рядом тяжело дышал Михаил. Он совсем замерз, пальцы и уши окоченели и уже почти ничего не чувствовали, а они лежали в траве уже 2 с лишним часа, ожидая развязки. А до этого им пришлось дежурить в машине в поле за деревней не меньше 8 часов кряду. Но уже было понятно, что дело подходит к концу. Потихоньку, осторожно, Антон и Ральф вытаскивали из ямы заветный ящик. Чудесным образом природа сохранила Шерхорну острое зрение. И даже отсюда, с приличного расстояния, он мог отчетливо видеть некоторые нанесенные на ящик надписи «Рунические знаки». Сегодня все эти символы казались ему забавой юности. А тогда, в далекие военные времена, он, как и многие последователи неорелигии, верил в их силу и значение для создания новой цивилизации германцев. Древнейшими символами, рунами, на ящике было всего лишь написано название его института — АННРБ. Шерхорн не отвык принимать и притворять в жизнь оперативные решения, и сейчас он сделал для себя окончательный вывод, простой и единственно правильный в его положении — миссия Михаила на этом должна закончиться. Однако нужно дождаться развязки, а уж после заниматься этим нагловатым пареньком. То, что Шерхорн увидел через 5 минут, чуть не заставило его взвыть по волчьи на весь этот проклятый лес, сыгравший в его судьбе такую скверную роль. Реакция кладоискателей определенно указывала на то, что ящик пуст.